Глава 21. Новый ученый. Существовало понятие, которое, насколько мог понять Думинг, называлось псиукой. Чтобы понять его смысл, ему потребовались все его знания невидимых писаний. Информация о будущем этого мира, содержавшаяся в Б-пространстве, была весьма неопределенной. «Насколько могу объяснить, — сообщил он, — это такой способ сочинять истории, которые сбываются. Способ узнавать всякие вещи и размышлять о них. Пси-ука, понимаете? Пси значит разум, а ука — это... ука. В круглом мире она работает так же, как наша магия». «Значит, это полезная штука, — заметил Чудакулли. Кто умеет ей заниматься?» «Гекс покажет ее нам на практике», — сказал Думинг. «Опять путешествие во времени?» — спросил декан. На полу проявился белый круг. И исчез на песке. Волшебники посмотрели по сторонам. «Ну хорошо», — сказал Думинг. «Так, сухой климат, признаки занятия земледелием, засеянные поля, оросительные каналы, голый мужчина поворачивает ручку, смотрит на нас, кричит, убегает». Ринсвинд спустился в канал и осмотрел похожее на трубу устройство, которое крутил голый мужчина. «Это просто водоподъемный винт», — объявил он. «Я много таких повидал. Поворачиваешь ручку, и вода поднимается из канала, идет вверх внутри по винту и выливается сверху. Он создает что-то наподобие линии подвижных ведер внутри трубы. Ничего особенного тут нет. Это просто примитивная штука». «Значит, это не псиука?» – спросил Чудакулли. «Не то слово, сэр», – сказал Ринсвинд. «Псиука – это достаточно сложное понятие», – сказал Думинг. «Но может быть, если пораскинуть мозгами над этой штуковиной и сделать ее более эффективной, тогда она станет псиукой?» «Больше похоже на инженерное дело», — заметил профессор современного руносложения. «Это когда стараетесь что-то сделать разными способами, а потом смотрите, какой из них лучше». «Библиотекарь достал нам одну книгу, я еле его уговорил», — сказал Думинг и вытащил ее из кармана. Книга называлась «Элементарная наука для школьников, 1920 год». «В названии опечатка», — сказал Чудакулли. «Да она вообще не очень-то полезна», — согласился Думинг. «Здесь много вещей, напоминающих алхимию. Ну, когда смешивают вещества и смотрят, что произойдет». «И она что, вся об этом?» Удивился арканцлер, пролистывая книгу. «Погоди, погоди! Книги по алхимии – это, по сути, все, что есть у алхимиков. Из них они узнают все, что они должны делать, чтобы добиться, чего хотят. Что надевать, когда надевать и все такое во всех подробностях». «И?» – спросил профессор современного руносложения. «Вот послушайте!» – продолжил Чудакулли. «Здесь нет ничего о колдовстве, о том, что нужно надевать или какая должна быть фаза Луны. Ничего существенного. Тут просто написано: в чистый стакан добавили 20 граммов медного купороса. Не знаю, что это такое». Он замолчал. «Ну?» – сказал профессор современного руносложения. «Ну, где взяли стакан? Кто это все добавил? Что здесь вообще происходит?» «Может быть, они пытаются сказать, что не важно, кто это сделал», – предположил Думинг. Он уже успел просмотреть книгу и почувствовал, что невежество, которое он ощущал в себе до того, как открыл ее, многократно умножилось уже к 10-й странице. «Так что, это мог сделать кто угодно?» – вскричал Чудакулли. «Наука невероятно важна, но ей может заниматься кто угодно, а это еще что?» Он поднял книгу так, чтобы всем было видно, и указал пальцем на иллюстрацию. На ней был изображен глаз, вид сбоку, а рядом некий аппарат. «Или это бог науки», – предположил Ринцвин. «Смотрит, кто там что делает». «Значит, наукой может заниматься кто угодно», – сказал Чудакулли. «Оборудование растаскано, и теперь за всеми следит гигантский глаз». Волшебники все как один виновато огляделись по сторонам. «Здесь больше никого нет», – сказал Думинг. «Значит, это не наука», – заключил арканцлер. «Никакого гигантского глаза не видно. Зато мы видим, что это не наука. Это просто инженерное дело. Любой смышленый малец мог бы такое построить. Принцип его работы очевиден». «И как это работает?» – спросил Ринцвинд. «Очень просто. Винт крутится, а вода выходит сверху, отсюда!» «Гекс!» – позвал Думинг и вытянул руку. В ней появилась большая книга. Она была тонкой, с цветными иллюстрациями и называлась «Великие научные открытия». Он заметил, что когда Гекс или библиотекарь хотели что-то объяснить волшебникам, они использовали детские книги. Он бегло пролистал несколько страниц. Большие картинки, крупный шрифт. «О!» – сказал он. «Это изобрел Архимед. Он был философом. Еще он знаменит тем, что однажды забрался в ванную, и вода перелилась через края. Здесь также написано, что тогда у него возникла идея...» «Купить ванну побольше?» – предположил декан. «У философов идеи всегда появляются в ванной!» – заметил Чудакулли. «Ладно, раз уж тут нам делать больше нечего...» «Джентльмены, прошу вас!» – призвал Думинг. «Гекс, отправь нас к Архимеду! О, и дай мне полотенце!» «Хорошее местечко!» – сказал декан, когда волшебники сидели на пирсе, стараясь не смотреть на темно-красную воду. «Кажется, морской воздух идет на пользу. Кто-нибудь хочет еще вина?» День выдался достаточно интересным. Но Думинг задавался вопросом, было ли это наукой. Перед ним лежала груда книг. Гекс был занят. «Наверное, да, это наука», – сказал Чудакулли. «Король поставил твоему приятелю задачку. Как ему узнать, действительно ли корона состоит из чистого золота? Вот он и задумался. Вода вылилась из ванны, он вылез из нее, мы дали ему полотенце, и тогда он понял. А что он понял?» «Он понял, что кажущаяся потеря массы тела, полностью или частично погруженного в жидкость, эквивалентна массе вытесненной им жидкости», – разъяснил Думинг. «Верно! И он понял, что это можно применить не только к телам, но и к коронам. Пара тестов и вуаля, вот тебе и наука», – сказал Чудакулли. «Заниматься наукой значит просто решать всякие задачи и быть внимательным, и надеяться, что рядом есть кто-то, кто даст тебе полотенце». «Я не совсем уверен, что в этом вся ее суть», – возразил Думинг. «Я тут кое-что почитал и выяснил, что даже те, кто занимается наукой, похоже, не понимают до конца, что это такое. Вот, для примера, возьмем Архимеда. Разве все дело в одной идее? Разве простое решение задач – это наука? Это сама наука или то, чем вы занимаетесь перед тем, как заняться наукой?» «В твоей книге великих открытий написано, что он великий научный», – указал Чудакулли. «Ученый», – поправил его Думинг. «Но я в этом не уверен. Я хочу сказать, такое случается постоянно. Людям нравится верить, будто то, что они делают, благословлено историей. Допустим, люди придумали способ летать. Вероятно, они бы сказали, один из первых экспериментальных полетов был совершен гудруном-дурачком, спрыгнувшим с часовой башни псевдополиса, смочив брюки росой и приклеив к рубашке лебединые перья. хотя на самом деле он вовсе не был первым авиатором. «А этот дурачок ныне покоен?» – поинтересовался Ринсвинд. «Разумеется, у волшебников точно так же, арканцлер. Вы не можете просто так взять и объявить себя волшебником. Сначала другие волшебники должны согласиться с тем, что вы волшебник». «Значит, одного ученого быть не может? Нужно как минимум двое?» «Выходит, что так, арканцлер». Чудакули зажег трубку. «Ну, любопытно было смотреть, как философы принимают ванну. Но может Гекс покажет нам ученого, который наверняка является ученым и признан другими учеными? Тогда нам останется лишь выяснить, сумеем ли мы извлечь какую-нибудь пользу из его занятий. Мы не собираемся торчать здесь целый день, Тупс». «Да, сэр. Гекс, мы...» Они оказались в подвале. Он был достаточно просторным, что было весьма кстати, поскольку некоторые из волшебников при приземлении не устояли на ногах. Поднявшись и подобрав каждую свою шляпу, они увидели нечто знакомое. «Мистер Тупс?» – проговорил Чудакулли. «Ничего не понимаю», – пробормотал Думинг. «Это и вправду была алхимическая лаборатория. Здесь и пахло так же. Более того, она так же выглядела. Большие и тяжелые реторты, тигели, огонь». «Мы знаем, кто такие алхимики, мистер Тупс». «Да, простите, сэр, иногда бывают сбои». Думинг протянул руку. «Книгу, Гекс, пожалуйста». Появился маленький томик. «Великие ученые, том 2», прочитал Думинг. «Я только бегло просмотрю, арканцлер». «Не думаю, что это необходимо», произнес декан, который уже поднял со стола какую-то рукопись. «Послушайте, джентльмены, дух земли – это и есть огонь, на ком Пантана варит фекальные массы свои, и кровь младенца, что солнце и луна себя омывают, и зеленый лев нечистый, что сказано Рипли, есть средством примесей солнца и луны, и отвар, что Медея пролила на двух змеев, и Венера, в чьей думе солнце, толпа и Меркурий, и семи орлов, сказано Филаретом, должен быть настоен», и так далее, и тому подобное. Он бросил рукопись на стол. «Полная алхимическая ахинея», заключил он. «Она даже звучит неприятно. Что такое вообще фекальные массы? Кому-нибудь интересно это узнать? Что-то я сомневаюсь». «Человек, живший здесь, описывается как величайший среди ученых», пробормотал Думинг, перелистывая книжечку. «Да неужели?» Чудакули презрительно фыркнул. «Гекс, прошу, перенеси нас к ученому. Неважно, где он находится, только не к какому-нибудь дилетанту. Нам нужен такой, чтобы воплощал в себе саму суть науки». Думинг вздохнул и бросил книгу на пол. Волшебники исчезли. Еще мгновение книга лежала на половицах, и на обложке было видно название «Великие ученые, том 2, Исаак Ньютон». Но в следующий миг исчезла и она. Вдали были слышны раскаты грома, а над морем висели черные облака. Волшебники снова оказались на пляже. «Почему мы каждый раз попадаем на пляжи?» – спросил Ринсвинд. «Потому что это край земли», – ответил Чудакулли. «Все всегда случается на краю». Здесь случилось появиться им. На первый взгляд это место казалось верфью, которая давно уже спустила на воду свой последний корабль. Песок устилали массивные деревянные конструкции, большая часть которых была сломана. Также здесь стояло несколько хижин, имевших такой же безнадежный вид, что и многие брошенные вещи. Во всем ощущалось запустение и гнетущее безмолвие. Несколько морских птиц с криком улетело прочь, оставив после себя лишь шум волн и звуки шагов волшебников, направлявшихся к хижинам. В какой-то момент они уловили другой звук. Это было ритмичное потрескивание, на фоне которого слабо слышались поющие голоса. Казалось, они пели где-то вдали, сидя на дне крошечной ванны. Чудакули остановился перед самой большой хижиной, из которой доносилось пение. «Ринсвинд!» – позвал он. «Кажется, это по твоей части!» «Да-да, хорошо!» – сказал Ринсвинд и, соблюдая предельную осторожность, вошел. Внутри было темно, но он сумел различить верстаки и какие-то инструменты, которые, похоже, давно находились в забытии. Судя по всему, хижину покидали в спешке. Пола в ней не было, она была построена прямо на песке. Пение исходило из большого рога, прикрепленного к устройству, стоявшему на некотором возвышении. Ринсвинд не очень хорошо разбирался в технике, но заметил, что за его край выдавалось большое колесо, которое медленно поворачивалось, очевидно, из-за небольшого грузика, который крепился к нему нитью и мягко спускался к песку. «Все в порядке?» – донесся снаружи голос Чудакулли. «Я нашел что-то вроде звуковой мельницы», – ответил Ринсвинд. «Поразительно! Мой хозяин называл ее точно так же!» Его звали Никлиас Крицкий, и он был очень стар, а также весьма рад встрече с волшебниками. «Иногда я прихожу сюда, слушаю звуковую мельницу и вспоминаю былые дни. Больше сюда никто не ходит. Люди говорят, это обитель безумия, и они правы». Волшебники сидели вокруг костра из прибитых к берегу коряк, которые от соли горели голубым пламенем. Им хотелось прижаться поближе друг к другу, но сами они никогда бы этого не признали. Они не были бы волшебниками, если бы не ощущали необычности этого места. Оно рождало столь же гнетущее чувство, что и старинное поле боя. Здесь жили свои привидения. «Расскажи нам!» – предложил Чудакулли. «Моим хозяином был факиец двинутый!» – сказал Никлиас. И по его тону чувствовалось, что ему уже приходилось рассказывать эту историю много раз. «Он был учеником великого философа Антигона, который однажды заявил, что рысящая лошадь должна каждое мгновение касаться земли лишь одной ногой, ни больше, ни меньше, иначе она упадет. Это вызвало много споров, и он, будучи очень богатым и увлеченным учеником, решил доказать, что философ был прав. О, то был ужасный день! Именно тогда и начались все наши беды!» Старый раб указал на какое-то заброшенное деревянное сооружение на дальнем конце пляжа. «Там была наша экспериментальная дорожка!» Продолжал он. «Первая из четырех! Я своими руками помогал ему ее строить! Тогда это вызывало большой интерес! И многие пришли сюда, чтобы посмотреть на наш эксперимент. Мы положили рядами несколько сот рабов, чтобы те следили каждый за своим участком дорожки в крошечные щели. Но ничего не получилось. Они только спорили о том, что увидели». Никлиас вздохнул. «Мой хозяин сказал: тут очень важен темп. И я рассказал ему о работе в бригадах и о том, как песни помогали нам выдерживать этот темп. Его очень заинтересовало, и немного поразмыслив, мы построили звуковую мельницу, которую вы сейчас слышали. Но не бойтесь, магии в ней нет. Звук ведь сотрясает вещи, правильно? Звук в большом роге из пергамента. Он затвердел, потому что я обработал его шеллаком. Записывает узор из звуков на тепловом восковом цилиндре. Для вращения цилиндра мы использовали утяжеленное колесо, а когда придумали стабилизирующий механизм, оно прекрасно заработало. После этого мы записали с его помощью идеально подходящую песню и каждый рассвет, начиная работу, запевали ее вместе с машиной. Сотни рабов, одновременно поющих прямо тут, на пляже. Это производило невообразимое впечатление. «Я уверен, именно так все и было», – вставил Чудакулли. «Но, несмотря на это изобретение, своей цели мы не добились. Лошадь бежала слишком быстро. Хозяин сказал мне, что нам нужно придумать способ считать время крошечными промежутками. И после серьезных раздумий мы построили тик-так-машину. Не желаете ли на нее взглянуть?» Она была похожа на звуковую мельницу, только ее колесо оказалось гораздо больше. А еще у нее имелся маятник. И большая стрелка. Большое колесо очень медленно вращалось, а внутри механизма крутились маленькие колесики, из-за чего стрелка поворачивалась на фоне белой деревянной стены по дуге, разделенной мелкими отметками. Все устройство было установлено на колеса, и для того, чтобы поднять его, требовалось, наверное, человека 4. «Изредка я прихожу сюда и смазываю его», — сказал Никлиас, похлопав по колесу. «Просто в память о прошлом!» Волшебники переглянулись. Все думали о банальной догадке, которая еще какое-то время назад казалась блестящей идеей. «Это часы!» — озвучил ее декан. «Простите?» — не понял Никлиас. «У нас есть нечто подобное», — объяснил Думинг. «Мы используем это, чтобы узнавать, который час». Раб выглядел озадаченным. «Который еще час?» — спросил он. «Он хочет сказать, что с их помощью мы узнаем, сколько времени», — вмешался Чудакулли. «Сколько времени?» — бормотал раб, будто пытаясь засунуть квадратную мысль в круглую голову. «Узнаем, какое сейчас время дня», — сказал Ринсвинд, которому уже приходилось сталкиваться с людьми, у которых были такие головы. «Но можно ведь смотреть на солнце», — возразил раб. «А тик-так-машина не знает, где находится солнце». «О, понимаю. А если, допустим, что пекарю нужно знать, сколько времени ему печь булки?» — попытался объяснить Ринсвинд. «Будь у него часы, он... Какой же он пекарь, если не знает, сколько времени нужно печь булки?» — усмехнулся Никлиас с нервной улыбкой. «Нет, господа, эта вещь особенна. Она предназначена только для посвященных». «Но вы же создали звукозаписывающее устройство», — вспыхнул Думинг. «Вы могли записывать речи великих мыслителей, и даже после их смерти вы могли бы их слушать». «Слушать голоса людей, которых больше нет?» — сказал Никлиас. На его лице появилась тень. «Слушать голоса мертвецов?» Наступило молчание. Расскажите нам подробнее о вашем восхитительном проекте, в котором вы пытались узнать, зависает ли в воздухе рысящая лошадь», — громко и воодушевленно попросил Ринсвинд. Солнце клонилось к горизонту, или скорее горизонт постепенно поднимался вверх. Волшебники ненавидели думать о таких вещах. Если злоупотреблять этими мыслями, можно и вовсе потерять равновесие. «Наконец моего хозяина осенила идея!» – сказал Никлиас. «Опять?» – спросил декан. «Надеюсь, идея была получше, чем выстрелить лошадью из пращи и посмотреть, упадет она или нет!» «Декан!» – рявкнул чудак Улли. «Да, получше!» – продолжил старый раб, по-видимому, не заметив сарказма. «Мы использовали не пращу, а просто лямку и сделали огромную повозку. Нижней части у нее не было, и земли касались только лошадиные копыта. Вы внимательно слушаете. А затем, и в этом вся соль, хозяин устроил так, чтобы повозку тянули 4 лошади». Он откинулся назад и самодовольно посмотрел на волшебников, словно ожидая похвалы. Выражение лица декана медленно изменилось. «Эврика!» – проговорил он. «Полотенце лежит у меня в...» – начал было Ринсвинд. «Да нет, неужели вы не поняли? Если повозку тянут вперед, то независимо от действий лошади, земля будет двигаться в обратном направлении. То есть, если лошадь обучена, и вы можете заставить ее бежать рысью даже в упряжке. И вы устроили так, чтобы тяговые лошади компенсировали друг друга, а та, которую поддерживают, рысила по нетронутому песку?» «Да!» Никлиас расплылся в улыбке. «И выровняли песок, чтобы были видны следы?» «Да!» «Тогда каждый раз, когда лошадь касалась земли, а ее копыто было неподвижно относительно земли, земля на самом деле двигалась, и получался смазанный отпечаток. И если вы аккуратно измерили общую длину пути, которой прорысила лошадь, и сложили длину всех смазанных отпечатков, и увидели, что они оказались меньше общей длины пути, то...» «Это неправильно», – сказал Думинг. «Да!» – воскликнул Никлиас. «Именно так мы и решили!» «Нет, разумеется, это правильно!» – настаивал декан. «Слушай, когда копыто неподвижно!» «Оно движется назад относительно лошади с той же скоростью, с какой она движется вперед!» – сказал Думинг. «Мне очень жаль!» «Нет, послушай!» – не сдавался декан. «Это должно сработать!» «Потому что когда земля не движется...» Ринсвин застонал. Сейчас волшебники в любую минуту могли начать выражать свое мнение, и никто из них не стал бы слушать никого, кроме себя. И тут началось. «Так ты говоришь, некоторые части лошади фактически двигались назад?» «Пожалуй, если потянуть повозку в противоположном направлении». «Копыта определенно неподвижна, знаете ли. Потому что если земля двигалась вперед...» «Если бы лошадь бежала рысью сама по себе, было бы то же самое. Смотрите, если мы допустим, что повозка и все остальные лошади были невидимыми...» «Вы все ошибаетесь! Если лошадь была... Нет, погодите минуту!» Ринсвинд кивнул сам себе. Волшебники вступали в состояние фуги, известное как тарарам, при котором никто никому не позволял заканчивать предложение, непременно заглушая говорящего. Именно так волшебники и решали задачи. В данном случае они, вероятнее всего, заключили бы, что лошадь, по логике вещей, должна в итоге оказаться на одном конце пляжа, а ее ноги на противоположном. «Мой хозяин, Факиец, сказал, что мы должны попробовать!» «Но копыта оставляли лишь обычные отпечатки», – сказал Никлиас Крицкий, когда спор иссяк вместе с закончившимся в легких воздухом. «Потом мы попытались двигать пляж под лошадью». «Как?» – спросил Думинг. «Построили длинную плоскую баржу, заполнили ее песком и опробовали в лагуне. Мы подвесили лошадь на мачте. Факиец почувствовал, что у нас что-то получается, когда мы двигали баржу в два раза быстрее скорости лошади. Но та все равно старалась не отставать. А потом ночью был сильный шторм, и баржа затонула. О, это было непростое время. Мы потеряли 4 лошадей, а Нозиусу-плотнику досталось по голове». Его улыбка увяла. А потом... «Что?» «Произошло кое-что ужасное!» Волшебники наклонились вперед. «Факиец разработал 4-й эксперимент! Это было вон там! Хотя там, конечно, смотреть особенно не на что! Люди вынесли всю ткань и многие деревянные детали бесконечной дороги!» Раб вздохнул. «Мы адски трудились, чтобы все построить. На это ушло много месяцев. Если вкратце, то смысл был такой. Мы взяли огромный рулон тяжелой белой ткани и натянули между 2 большими валами. Поверьте мне, господа, только для этой работы понадобились немалые усилия 40 рабов. В месте, где была подвешена лошадь, мы натянули ткань над неглубоким желобом с угольной пылью, так, чтобы даже при слабом давлении на ней оставался след». «Ага», – произнес декан, – «кажется, я понимаю, что к чему». Никлиас кивнул. «Хозяин приказал многое изменить, прежде чем устройство заработало так, как он хотел. 1000 шестеренок, валиков и кривошипов, переделки всяких странных механизмов, много бранных слов, которые, я не сомневаюсь, не прошли мимо ушей богов. Но, наконец, мы подвесили хорошо тренированную лошадь на лямке, наездник пустил ее рысью, и полотно под ней начало крутиться. И действительно, позднее, в этот же печальный день, мы измерили длину полотна, по которому она прорысила, и длину, смазанную углем в местах прикосновений копыт, и... Даже теперь мне тяжело об этом говорить, но вторая длина в результате относилась к первой как 4:5. «Выходит, 5-ю часть пути все копыта находились в воздухе?» – воскликнул декан. «Отлично сработано! Мне нравится эта задачка!» «Нет, это не отлично сработано!» – закричал раб. «Мой хозяин был в гневе! Мы проделывали это снова и снова! И каждый раз одно и то же!» «Я не вижу в этом никакой проблемы!» — начал Чудакулли. «Он рвал на себе волосы и кричал на нас так, что большая часть людей сбежала, а потом сам ушел и уселся на берегу. Лишь не скоро я осмелился подойти к нему и заговорить. Но он посмотрел на меня пустыми глазами и сказал: „Великий Антигон ошибался. Я сам это доказал. Не в здравом споре, а с помощью механических изобретений. Я опозорен. Он величайший из философов. Он сказал, что солнце вращается вокруг мира и описал движение планет. И если он ошибался, то в чем же тогда истина? Что я наделал? Я промотал все богатство моей семьи. Какая слава теперь меня ждет? Какую гнусность я выкину в следующий раз? Может, мне сделать цветы бесцветными? Или мне теперь просто всем говорить, все, что вы считаете правдой, на самом деле ложь? Или заняться взвешиванием звезд? Или измерением морских глубин? Попросить поэта измерить ширину любви и направление удовольствия? Что я с собой сделал? И он заплакал. Наступило молчание. Волшебники сидели, не двигаясь. Никлиас немного успокоился и продолжил. А потом он велел мне вернуться и забрать себе все деньги, что у него остались. Утром его уже не было. Одни говорят, что он ушел в Египет, другие, что в Италию. А я думаю, он действительно решил измерить морскую глубину. Не знаю, что с ним сталось. А сюда вскоре пришли люди и сломали большинство машин. Он подвинулся и взглянул на останки странных устройств, в багровом закатном свете, походивших на скелеты. На его лице отразилась тоска. Сейчас сюда уже никто не приходит. Вообще никто. В этом месте судьба нанесла свой удар, а боги посмеялись над людьми. Но я помню, как он плакал. Поэтому я остаюсь здесь, чтобы рассказывать эту историю.